Глава 15. Кога Кинидзиро. Путятин полагал, что надо прямо попросить Кавадзи и Цуцуя показать текст американо-японского договора. Надо получить его вполне легально и как можно скорее. Конечно, потомки могли упрекнуть адмирала, что, начиная русско-японские отношения и заключая договор двух государств, он наделал ошибок. Что верно, то верно. Ефимий Васильевич полагал, что Бог его простит. Да что потомки! Невельской не так молод, чтобы годиться в потомки. Он зло твердит об этом. Хуже всякого японца. Я и сам все это знаю, полагал Путятин. Свои грехи дай Бог отмолить. Путятин убрал с Южного Сахалина крепость. Японцам предоставлена возможность приходить туда, ловить рыбу и эксплуатировать айнов. Нет возражений против этого. А что же они? Японцы давно переменили политику. Тянут и упираются. А ведь дали обещание в Нагасаки, что при следующей встрече заключат договор с Россией. В чем же дело? Ждать невозможно. Идет война. Надо спешить. Обсуждение статей договора идет, да все как-то плохо движется. Была бы у нас копия договора. Да показать бы им это, приводя точный его текст при всяком случае, и тут же выложить обязательства, данные мне в Нагасаки. То куда бы скорее все двинулось. Проще было бы действовать. В основе формально, конечно, но верно. А мы только грозимся и уверяем, что есть у нас копия договора. Да мы, мол, не хотим сами к ней обращаться, ее с собой не берем. А в Нагасаки уж пришла эскадра Стирлинга из Гонконга. И на основании американского договора они-то и заключат с Японией свой договор, введут свой флот в те же гавани, что открыты американцами, и превратят Японию в базу снабжения и стоянки английского флота. Они уже объявляют японцам, что ищут нас, чтобы уничтожить. На Амуре твердят, что они в конце концов вообще настроят японцев против русских и России. Неужели Невельской прав, утверждая, что для справедливого договора нужны сила и сильные позиции? Таково время, а на одном корабле никто посла всерьез не примет. В пору захвата чужих земель и грабежей во всем мире сильные державы не будут считаться иначе с нами, еще навяжут, мол, свою волю японцам. Помимо того, Сахалин — остров, прикрывающий вход в Амур и всю нашу страну. А чем мы можем действовать на Сахалине? Гуманным отношением к туземцам, в противоположность свирепости европейцев и самих японцев, которые официально объявляют о своем праве эксплуатировать айнов до полного их уничтожения. Чем же, — говорил он, — их позиции справедливее? У Путятина голова разламывалась. И как ни кидал, а выход скорый мог быть один, ссылка на данные в Нагасаки обязательства и на договор. Пользуясь тем, что война, они будут бесконечно тянуть, видно, и гордость их уязвлена. Пассиет пытается тайком достать текст договора за вознаграждение у самих японцев через Шиллинга. Адмирал полагает, что окольные пути не для него. Проще и скорее действовать прямо. Обходы и околичности не мое дело. При последней встрече на Диане в канун землетрясения Путятин заметил, как довольны послы угощениями, почестями, подарками и подаренными им фотографиями их самих, которые за эти дни сделал Можайский, обходя храмы и гостиницы и снимая послов поодиночке. Адмирал выбрал время, обратился к Кавадзи Цуцую и попросил дать ему прочесть текст заключенного договора. Кавадзи не зря носил одежду, застегнутую, как у смертника. Вино, приемы, музыка и торжества не расслабляли его, но и лгать он тоже не желал. Он сделал вид, что не обратил внимания на вопрос. Путятин через некоторое время повторил свою просьбу, снова обращаясь к нему и Цуцую, но и старик сделал вид, что ничего не понял, или не слышит, или не хочет отвечать. Ученый Кога Кенидзира был возмущен до глубины души. На другой день во временном управлении, когда началось обсуждение событий, он сказал: «Русские хотят решить три дела — открытие портов, торговля и границы. Саймон Ноджо хочет скрыть договор с американцами, хочет скрыть в тайне договор и поставить пределы в отношениях с русскими. Если знать современное положение и быстроту обмена сведениями между западными странами, то можно понять, что это невозможно скрыть, и нет никакого смысла». Кога вообще полагал, что протяжки и сопротивление бесполезны. Страну придется открывать. Это и мнение Хаяси, и его тоже. Все управление наук стоит за открытие страны, и только чиновники Бакуфу упираются. Когда надо было выселить Исава из квартиры, то Каку, то есть Кавадзи, понял, что это надо сделать. А в большем масштабе он этого не понимает. Кога сам сказал, что ненавидит Эбису всей душой, но не стыдится сказать, что поэтому им надо уступать и открывать страну. Мы не имеем современных средств для сопротивления Эбису. Придется лучше сделать это самим, чем подчиниться насилию, как Спери. Только поэтому заключили договор с ним так быстро. Россия сейчас пришла к нам без силы и разговаривает вежливо. Но разве мы не видели вчера, как они упражнялись с пушками? Разве не говорил нам Можайский, что у русского императора есть 100 000 гвардейцев в Петербурге и все ростом выше, чем сам Можайский? Это, конечно, не главное. Но Россия, гордая своей силой, она будет оскорблена, и потом после войны это вызовет ссору с ней, а нам совершенно не нужны ссоры с Россией. Все знают, что еще рано говорить, что она победит, но уже поздно ждать, что победят англичане. Зачем же скрывать? Будет еще хуже. Это очень близоруко так на все смотреть. Кавадзи слушал ученого с глубоким вниманием, вежливо кивая головой. Ночью Кога спал плохо. Утром, выйдя во двор храма, ученый посмотрел на море. Изогнутое вдоль мыса и сужавшееся к горизонту, оно легло ровным розовым телом в форме свежезажаренной свиной ноги, которую давно хотелось бы попробовать. Но единомышленник, здешний Бугё, с которым Кога стоит в одной партии против Кавадзи, держал знатные посольства впроголодь. Час змеи, когда Кога вернулся под крышу. Горячий рис вкусно ударил в нос паром, едва сняли крышку. Кога взял палочку, и вдруг все затряслось от сильного толчка. Затрещала балка над головой, и с крыши на террасу, как по желобу, скатилось несколько черепиц. Кога и все его приближенные стремглав кинулись в сад, прыгая через окна и двери. Снова загудело под землей, как прокатился гром под ногами. Дома закачались, как корабли на волне. Жители города, неся на руках детей, молча поспешили наверх, на полянку под скалами возле храма, туда, где стоял побледневший Кога со своими приближенными. Он подумал, что еще никогда не приходилось показываться перед простым народом в таком затрапезном халатишке, в котором и ешь, и сочиняешь стихи, иногда и пальцы вытришь о него. Кога, видя, что больше нет толчков, возвратился в храм. Самураи затаптывали угли от развалившейся печки. Снова все задрожало, еще сильней. Лопнула крыша храма и провисла. В пролом, как в воронку, прямо в комнату рухнул поток битой черепицы и осколков, дребезжа, как град по водосточной бамбуковой трубе, как скорлупа. Разлетелась каменная стена храма, осела и повалилась, открывая вид на город. Камни падали вниз, в горный поток под укрепленный обрыв. Сверху прокатились огромные камни, отколовшиеся от скалы. По городу стелился сплошной дым, сквозь него пробивались языки пламени. Доски и солома валились там на очаги, и вся эта осенняя сушь вспыхивала, как порох. храм бежал мальчик, поклонился и громко сказал: «Идет цунами!» Люди по улицам бежали молча, сплошным потоком. «Что случилось? Цунами? Идет цунами?» — спрашивал Кога у какого-то старика, несшего на руках двух девочек. Тот пробежал, не отвечая. Никто не отвечал. Внезапный ветер разгонял пламя пожаров, от города понесся дым, слышался треск сухого дерева. Каменные фонари развалились и лежали у храма. Каменный мостик через пруд в саду лопнул и разломился надвое. «Такого сильного землетрясения еще никогда не было, — дрожа, — сказал священник, хозяин храма. Кога просил восходить на берег, посмотреть, действительно ли идет цунами. Вода на море, мне кажется, совершенно спокойна. Это толчки высокие, вертикальные, — отвечал хозяин храма, не двигаясь с места. Наиболее удалые молодцы всматривались вниз, в воду, стоя прямо на обложенном камнем берегу или на бортах своих лодок. Кога знал, что они смотрят, не пришла ли рыба Нумазу. Если идет цунами, то рыба Нумазу сразу появляется у берегов, она шумит и прыгает. Лодки на поверхности бухты спешили к выходу в океан. «Никакого цунами нет, люди боятся пожара», — сказал один из самураев. «Однако никакого признака цунами нет», — подумал Кога. И вдруг он увидел, как на соседний холм из храма выпрыгнул Кавадзи. Он очень сильный, привыкший к упражнениям с мечом. Один из его самураев зацепился за террасу и упал, но сразу поднялся, и все они быстро пошли в гору. Накамура Томея со слугами вытаскивал из храма какие-то вещи. Кавадзи, как горный тигр, стал быстро прыгать со скалы на скалу. Лодки на поверхности бухты заплясали. В город ворвалась волна. Кога подхватил халат, скинул туфли и босиком, что есть силы, пустился прочь от города. Он бежал так быстро, как давно уже не бегал. Вся толпа его подчиненных мчалась за ним. У подножия горы Даянзи-сан служащие подхватили его с боков и сзади и понесли. Он был уже между скал. Колючие кустарники изорвали в кровь его руки и лодыжки. Кога, держа за сук сосны, с высокой скалы посмотрел вниз. По городу стлался черный дым. Как мертвые в огне, вставали и сами собой выдувались уложенные паруса от лодок и судов, занесенных почему-то на улице. Мимо, почти по обрыву, читая молитвы, шли с коробками женщины и дети. Город стало засевать голубой пылью, как дождем. С горы все было видно, как в театре. Сверху по горе прокатывались, громыхая, камни, и люди разбегались, видя их. Вдруг среди города Кога увидел столб морской воды с пенистыми гребнями друг над другом, как пятиступенчатая башня Годзюно-ро в храме в Киото. Он видел, как на крыше домов бросило большое судно, по меньшей мере в 1000 коку водоизмещением, и сразу голова волны как щитом закрыла его. «Моя душа не вернется больше в тело», — с ужасом подумал Кога. Он задыхался, но надо было залезать еще выше. Вскарабкавшись на следующий уступ, он увидел на просторной поляне среди сосен своего единомышленника Исава с чиновниками. Исава чин был бледен. «Я убежал в домашней одежде», — стал оправдываться Кога. На ладонях у Исава кровь, у Кога тоже в крови и руки, и ноги. Исава несли на руках его подчиненные, они назначены сюда, в новый императорский город из Эдо, и по горам плохо лазают. Они жили в храме вместе с Исава и теперь вместе спаслись. Кога сел на землю, прислоняясь спиной к сосне. «Смотрите, смотрите!» — раздались крики. Внизу, среди бухты, черный корабль Эбису крутился вокруг себя, как раненый дракон. Кога уперся пятками и вскочил, забывая усталость. Сжав зубы и кулаки, он побежал к обрыву. «Гибели им! Гибели!» — исступленно кричал князь Исава. «Как можно губить потомков богов и щадить Эбису?» — подхватил Кога. Он стал молить богов, чтобы раненый дракон сдох, чтобы разверзлось море и поглотило всех 600 Эбису. Тогда прекратились бы все эти страдания и унижения. С чужого корабля люди кидались в воду, но потом по веревкам, оказывается, влезали обратно, к арцу вытаскивали кого-то. «Грабители!» — прошептал Кога. В середине порта, где масса лодок, где река, взятая в камень, впадает в бухту, мачты стали ударяться о мачты. Потом поднялся столб сплошной пены, как кипящая вода в трехногой посуде Тей. «Как горячие источники с паром в аду!» — сказал Кога. Трехногая посуда, казалось, выплеснула всю эту кипящую пену прямо в горд. Черный дым покрыл все небо, горы зашевелились, все закрутилось, как на празднике, люди страшно кричали. «Мое сердце разрывается, невозможно слушать!» — закричал и Кога. Внизу опять несет крыши, на них черные точки, это видны люди. Они спасались от воды, крыши сталкиваются с крышами, и люди исчезают. Вон Эбису кинули с корабля на крышу, дом на Косогоре рассыпался, брусья и доски закружились, волна дошла к храмам. Надо подниматься еще выше. Корабль Эбису вдруг стал ложиться на бок. Эбису теперь лезли через дыры и окна, лежали и держались прямо на полегшем борту и на сетках, но не падали. Теперь у них перебиты все бутылки с ликерами и залиты все их редкости. Скорее тряхнуть бы этот корабль, чтобы Эбису посыпали с него в море, или лучше прямо в трещины земли, в огонь. Кога скрипит зубами. Почему небеса не уничтожают Эбису? А надо уходить еще выше. И Сава, и Кога двинулись дальше. В лесу было сыро и холодно, и всюду приходилось продираться через колючки. Навстречу спешил самурай в высоких сапогах, как у лесного охотника, он прибыл с письмом от Кавадзи. Оба высших чиновника находятся на соседней, более высокой горе, все видят и приглашают к себе Кога и Исава, они там в более надежном положении. «Кавадзи, как всегда, на самой высокой горе, но я не хочу его видеть. У нас храмы разные, пусть будут горы разные», — подумал Кога. Кога хотел послать Кавадзи привет и уважение, но в таких искусно подобранных выражениях, чтобы можно было это понять и в другом, совершенно противоположном смысле. Уважение как отвращение, благодарность за заботу как насмешку над жадностью и лицемерием, а за распорядительность как за стремление к наградам и выгодам. Но чтобы смысл был очень веский и убедительный. Тогда оскорбление будет такой неожиданностью для Кавадзи, что он поначалу не поверит, а потом будет долго размышлять. А внизу всюду вода, и горы опять движутся, и на них вспыхивают огни. Первый удар застал Саймона Ноджо на мыслях о том, что серебряные пластинки для дагеротипа можно делать самим. В этом нет ничего особенного. Европейцами угаданы свойства твердых тел, жидкостей и газов, они открыли их составные части и взаимодействия и узнали, как можно пользоваться силами природы. Он вспомнил, как Гончаров уверял его, что все стало возможным в Европе, благодаря тому, что страны там сообщаются друг с другом, и ученые, действуя сообща или порознь, часто решают одни и те же задачи. Изобретения становятся известны в разных странах и повсюду разрабатываются и проверяются, но та страна отстает, которая подвергает себя изоляции. Как раз тут-то и раздались подземные толчки. И Саймон Ноджо, забрав нужные бумаги, покинул в сопровождении своих самураев храм и пошел, а потом побежал в горы. Кавадзи замечал, что путятину иногда не нравились доводы Гончарова. которыми тот пытался склонить японцев к открытию страны, и полагал, что это по той причине, что секретарь не должен слишком много позволять себе в присутствии адмирала. Но только теперь, когда англичане в Нагасаки порассказали о русских много интересного, Саймон Ноджо кое-что понял. Сверху, видя, как волны уничтожают город и опустошают склады и амбары, он, присев у обломка скалы, достал из-за пояса кисть и тушь в чернильнице, а из-за пазуки свиток бумаги, и написал докладную в правительство о том, что происходит. Просил немедленно выслать рис, чтобы пострадавшее население, уже лишенное всех запасов, не умерло с голоду. Письмо было запечатано и отдано самураю с приказанием, не теряя времени, взять в табуне в горной долине коня и скакать в Эду. Когда вода схлынула, и вместо города осталось мокрое поле с обломками и деревьями, полегшими выл, Кавадзи хотел спуститься с вершины своего холма. На горах щеходили огни, и в воздухе пахло серным газом. Обрывы со всех сторон оказались так круты, что нечего было и думать сойти самим. Как тут спрыгнул самурай с пакетом, уму непостижимо. Саймону Ноджо не верило, что и сам он мог вскарабкаться на такую кручу. Он предположил, что во время землетрясения, может быть, часть камней откололась, и обрыв стал отвесным. Пришлось кричать и звать на помощь. Под горой виднела соломенная крыша крестьянской хижины, оттуда пришел хозяин с сыном, они принесли лестницу и веревки. Крестьянин повел Саймону Ноджо к себе. Вода не доходила к его дому. Кавадзи написал всем посланцам Бакуфу по записке и просил сообщить о своем положении. Он также написал губернаторам и запрашивал, какие меры могут быть приняты местными властями для улучшения положения пострадавших. Дошел со своими подданными отставший Цуцуй и уселся отдыхать. У крестьянина в амбаре нашелся запас риса, он усадил жену и дочерей колотить неочищенный рис пестиками в каменной чаше. Подошел Мурагаки, а за ним приплелся сам Исава. Глубоко потрясенный всем произошедшим, Кога Кенидзиру сидел у порога, как простой крестьянин или бедный родственник, и также вздыхал, он не мог прийти в себя и не отвечал на вопросы. Его коричневое лицо с узким высоким лбом стало еще длиннее и скорбней. Исава приказал натянуть на лесной поляне парус на шестах. В такой круглой палатке без верхнего полога устроили столовую для голодающих, бродивших на горах. Каждый приходил с детьми или один, съедали по чашке риса, и на этом обед заканчивался. Двое крестьян понесли в город на плечах подвешенную к шесту катку с вареным рисом. Кавадзи сказал, что он возвращается в город. Ему подали верхний халат. Его самураи стали вооружаться и одеваться. Цуцуй бодро вскочил в своем углу и заявил, что он тоже готов. Старик добавил, что он еще крепок и молод. Недаром в позапрошлом году, несмотря на то, что ему 80 лет, его жена родила дочку. Кавадзи скептически отнесся к этому хвастовству. Но он смотрел на старика в почтительности пуча глаза, холодно и бесстрастно. Без Хизена силы и влияние Кавадзи не имели бы особого значения. Поэтому приходилось принимать доброго старика таким, какой он есть, и прощать ему маленькие недостатки. «Нет-нет, я не пойду, я остаюсь ночевать!» — закричал Кога. Неожиданно набрел дар речи. Его не стали уговаривать. Он вошел и лег ничком, обхватив голову руками, как бывало Сато, когда у нее начинались приступы. Гири-гири. Длинной процессии, сохранившей оттенок торжественности, послы и чиновники в изорванной одежде спускались по долине в город со своими подданными. Там, где побывала вода, все травы, посевы и деревья были как вмазаны в гладкий пол. В храме, где жил Кавадзи, упала стена, разрушена крыша. Вода заходила в комнаты и унесла много вещей. Саймон Ноджо на запрос, который прислал ему из Временного управления западных приемов Бугё Исава о понесенном ущербе, ответил, что все обстоит благополучно. Он, в свою очередь, допросил губернатора, как обстоят дела. Вместо ответа прибежал перепуганный Исава. Он просил выслать из храма всех подданных. К тому времени пришел Цуцуй. Исава, дрожа всем телом, объявил высшим чиновникам Бакуфу, что у него во время наводнения погибло много важных бумаг, и, запинался он, в числе унесенных морем документов исчезла копия японо-американского договора о дружбе, да, исчезла копия американского договора. Что делать? Он не знает, и как объявить об этом Чуробе? Кавадзи еще никогда не видел своего противника таким растерянным. Копия была в ящике с документами, как он уверял, которые невозможно было унести в горы. Поэтому все самое важное взяли перед уходом в горы с собой, переложив в сумки. И вот теперь договора нет ни в шкафах, ни в ящике, который разбит и опустошен, ни в сумках. Все перерыли, пытаясь разыскать договор, но все тщетно. Вообще все документы за сотни лет унесло в океан. Погибли также почти все полицейские, и даже некому наблюдать за русским кораблем. Исава сказал, что у второго губернатора тяжелое горе, у него утонула родная мать. Мацумото Чуробе неожиданно оказался среди чиновников. Как и когда он вошел, никто не заметил. Лицо Чуробе, как деревянная доска, какие бы новости ему ни сообщались, тусклые и загадочные, маленькие подслеповатые глаза. Исава, не находя более объяснений и отчаявшись в растерянности, умолк, Чуробе сказал, что у него имеются совершенно иные сведения. Договор находится на месте. Переводчик Татноски, разбирая бумаги, обнаружил, что договор находится среди других документов и что он приклеился от сырости, несмотря на принятые меры предосторожности, и не был замечен. Хорошо, что он не был уничтожен волной цунами. «Как приклеился!» — обомлел Исава. Он поспешил удалиться. Цуцуи и Кавадзи обсуждали, как и чем можно помочь, где взять рис, как лучше сообщить обо всем Веду. Кавадзи заканчивал писать Веду о том, что землетрясение закончилось, у губернатора погибла мать, город совершенно уничтожен. Жертвы подсчитываются, и убытки выясняются, о них будет немедленно сообщено, подтверждается просьба о присылке риса и еще одежды. Вдруг Накамура Томеев вскочил и сказал, что с берега идет путятин с офицерами, они уже подходят.